Глава 9. Из школы я уходила поздно. На этот раз занятия, а вернее их последствия, затянулись так надолго, что когда мы вышли за ворота, солнце начало ощутимо клониться к вечеру. Признаться, мне было немного неловко. Из-за меня мастеру Лауру пришлось отпустить остальных учеников и уделить внимание исключительно моей персоне, потому что на восстановление ушло так много времени, что ни на что иное уже не осталось. Более того, после сауны мне пришлось еще час отмокать в хвойной ванне, чтобы окончательно привести себя в порядок, а потом пить едкий травяной настой. Да еще ждать, пока учитель изобретет для моего брюха совершенно особенную мазь, которая обещала избавить от последствий ожога и снова сделать кожу ровной, чистой и белой, как первый снег. От такого подарка я, разумеется, отказаться не могла, поэтому согласилась ждать целых 2 оборота, пока мастер колдовал над ингредиентами. Правда, перед этим ему пришлось еще раз осмотреть и тщательно ощупать мой многострадальный живот, которому сегодня немало досталось. Но я не возражала. Плевать. Пускай смотрит. Главное, чтобы шрамы убрал, потому что снадобье господина Долора выдохлось или перестало действовать. За последние недели от него не было никакого проку. А я была готова на многое, чтобы получить приемлемый результат. Даже на то, чтобы терпеливо сносить прикосновения малоизвестного лекаря, пообещавшего избавить меня от уродства. Впрочем, учитель не стал испытывать мое терпение дольше необходимого и не потребовал ничего сверхординарного. Даже кивнул благодарно, когда Лин, возмущенный моей забывчивостью, с недовольным рыком накинул на мои телеса спешно найденную простыню. Я слегка смутилась, потому что поворачивалась на кушетке без задней мысли и совсем не подумала, в каком именно виде на ней лежу. Но мастер, кажется, не рассердился на такое бесстыдство, так что все прошло нормально. В итоге во дворец я возвращалась не только полностью обновленной, но еще и с подарком — баночкой с драгоценным снадобьем, которое следовало испробовать этим же вечером. А еще с неловкими извинениями мастера за невольно причиненный ущерб, плюс со строгим наказом в течение следующего дня не давать никаких нагрузок вообще, во избежание, так сказать, рецидивов. Я, разумеется, извинения приняла. Честно пообещала, что завтрашний день проведу примерной девочкой, а сама подумала, что именно завтра у меня будет много иных дел, чтобы вдобавок к ним изнурять себя тренировками. К примеру, надо будет все-таки подровнять волосы. И ногти, в конце концов, подстричь. С одежкой что-то придумать, чтобы выглядеть на все 100. Маску обновить, доспех почистить. Накраситься. Ах да, краситься не надо. В лечении фантома меня просто не поймут. Но все равно. Дел много, все срочные и неотложные. Даже не знала, как сказать учителю, что завтра, наверное, не приду. А тут все само решилось. Не знаю, конечно, что из всего этого получится, не знаю, сумею ли вообще увидеть завтра короля, но надеяться буду. И если Фаэс не солгал насчет амулета, то буду даже верить. Ведь не просто так мне его подарили. Не просто так я сходила с ума в оранжерее и чувствовала, что это происходит с нами обоими. Что-то же это должно значить, иначе у меня не колотилось бы так сердце. Не подрагивали руки при одном воспоминании о Рейдане, и не сжималось бы все внутри при мысли о том, что, быть может, на этот раз я все-таки сделала правильный выбор и правильно поняла оставленные для меня знаки, правильно его почувствовала, доверилась, была готова ответить таким же пылким огнем и так непростительно долго ждала этого дня». С трудом дожив до темноты, я наскоро переговорила с братьями, успокоила их насчет знаков, пояснив, что это лишь на несколько дней, чтобы они не переживали по пустякам, и с облегченным вздохом вернулась к себе. Какое-то время бесцельно послонялась по комнатам, которых у меня было целых 2, и обе огромные, как футбольное поле. Затем выглянула на балкон, подышала свежим воздухом, нетерпеливо провожая упрямое светило, вплоть до того, пока оно, наконец, не угасло окончательно. Наконец забралась под одеяло и, сетуя на отсутствие телевизора, который помог бы убить медленно тянущееся время, грустно вздохнула. Один день. Всего один день, и все. Вернее, уже осталась одна только эта ночь, а завтра уже что-то решится. Я 2 месяца жила, как на вулкане. Старательно гнала от себя ненужные мысли, отвлекалась, сомневалась, тщетно пыталась забыть. Но не вышло. Я все равно его помню. И помню миг, когда наши губы впервые соприкоснулись. Глупо, да? Ну, а мы, девчонки, все такие. Живем в придуманном мире, мечтаем о том, о чем даже думать вредно. Ходим, как будто плывем по облакам. А порой совершаем такие глупости, что потом сами диву даемся, мол, неужели это все я натворила? Оказывается, я такая же сумасбродка. По дурости своей умудрилась влюбиться ни в кого иного, как в короля. Да еще какого! Эх! А сколько насмехалась над собой раньше. А сколько бурчала, что это, мол, только дурочкам везет. Вот и сижу теперь, как забытая невеста, с замиранием сердца, считая часы до рассвета, и наивно веря, что сказкам еще есть место в этом неиспорченном мире. Когда спальня окончательно погрузилась в темноту, я сползла вниз и, накрывшись одеялом до подбородка, попыталась уснуть. Но сегодня даже мерное сопение Лина не могло меня успокоить. И даже идущее от него тепло не могло помочь. Не шел сон, хоть ты тресни. В голове постоянно крутились какие-то мысли, воспоминания, обрывки разговоров. Тьфу! Ну что за гадство, а? Полежав с полчаса, вдоволь намаявшись и поняв, что уснуть мне сегодня вряд ли удастся, я потихоньку выбралась наружу и, пристроившись на перинах балкона, с тоской уставилась на вышедшие из облаков луны. Красивые. Но какие же они все-таки красивые. Круглые, с ровными гладкими боками. Одна чуть желтее, другая чуть розовее, смутно напоминающая луну моей далекой родины, и при этом странным образом отличающаяся от нее, как только могут отличаться выщербленная безжалостным временем жемчужина и 2 новеньких, сияющих призывным блеском бриллианта. Местные луны, как родные сестры, двигались навстречу друг другу, постепенно взбираясь на безупречно черный небосвод, чтобы в один прекрасный момент пересечься дорогами, вежливо разойтись и, снова поменявшись местами, также величественно спуститься по другому краю небесного купола. Так странно, так необычно отыскивать удивительное в самых простых и ставших обыденными вещах. Ведь вроде каждый день видишь это великолепное зрелище. Каждый вечер бросаешь рассеянный взгляд наверх, чтобы определиться со временем. Но лишь изредка можешь там его задержать, сполна насладиться этой неповторимой картиной и неожиданно осознать, что стал свидетелем настоящего чуда. Спустя какое-то время мне стало прохладно. Ночь все-таки. Аскарон-Ол хоть и стоит на пороге пустыни, совсем не курорт. Ночами тут бывает довольно неуютно, несмотря на то, что днем порой становится нечем дышать. Однако сегодня температура что-то совсем опустилась. Не как заморозки на носу. Невольно улыбнувшись этой мысли, я опустила глаза и чуть не вздрогнула, заметив стелющуюся по перилам изморозь. После чего наконец догадалась о причине внезапного похолодания на одном отдельно взятом балконе. И, поискав взглядом особенно черную тень, негромко спросила. «Зачем таишься, брат? Я все равно не сплю». «Я не таюсь», — тихо шепнула ночь, на мгновение проступив из темноты густой тенью. «Просто наблюдаю. Разве это плохо?» «Нет. Но, может, ты составишь мне компанию, раз пришел? Мне будет не так скучно, да и тебе польза. Ты ведь проголодался?» Призрачный брат Гора неловко шевельнулся, сверкнув из мрака 2 точками зрачков. Но потом неслышно вздохнул и одним движением скользнул ближе. Тихо, плавно и совсем незаметно, как умеют делать только призраки и тени, для которых нет преград в материальном мире. Так и он, Вроде только что стоял в нескольких шагах, прячась за толстой колонной, а теперь уже колышется рядом, буквально касаясь полой несуществующего плаща моей руки и оставляя возле себя медленно расходящуюся во все стороны поземку. «Доброй ночи, брат», — улыбнулась я, встретив его беспокойный взгляд. «Не волнуйся, мне не холодно». «Ты слишком легко одета». Я пожала голыми плечами. «У меня дома девушки перед сном надевают ночные рубашки». «А у нас не носят ничего». «Ну и где же я тогда легко одета?» Со смешком поинтересовалась я. «По-твоему, получается, что я как раз одета очень тепло». На что брат негромко хмыкнул и пояснил. «Ты слишком легко одета рядом со мной. Тень вымораживает живое. Ей наплевать на наши обычаи. А мне бы не хотелось, чтобы ты покрылась инеем целиком». «Ничего, оттаю». «Уверена», — усмехнулся Скарон. «А то...» — в тон ему отозвалась я, и мы тихо рассмеялись. «Кстати, Гор знает, где ты?» «Нет, ему сейчас не до меня». «Хм, это в хорошем смысле или в плохом?» На всякий случай уточнила я, и он лукаво подмигнул из темноты. «Ага, значит, он занят и, наверное, занят чем-нибудь важным. Красивой девушкой, например. А тебя никто не хватится и не примчится следом, подозревая в людоедстве». Брат снова усмехнулся. «Думаю, в ближайший час он не хватится вообще никого. Поэтому еще возможно прогуляться». «Мой балкон в качестве места для прогулок тебя устраивает?» «Вполне». «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнула я. «Значит, у нас схожие потребности. Посидишь со мной?» Тень слабо улыбнулась. «Если позволишь». «Разве я тебя когда-то прогоняла?» «Нет», — вздохнул брат. «Но вдруг ты решишь, что я тебе надоел?» Я фыркнула. «Когда решу, ты первый об этом узнаешь. Давай уже, садись. Ты ведь, наверное, голоден». Гор вздохнул снова и на этот раз виновато. «И это нормально», — поспешила я заверить поникшую тень. «Вполне могу понять, почему ты никак не наешься после 2 месяцев вынужденной голодовки. Со мной тоже так однажды было. Поэтому не переживай и иди ко мне. Я еще способна тебе помочь, и, хвала Алару, далека от истощения. Считай, что я для тебя просто долгожданная батарейка. Аккумулятор, к которому можно прикладываться без ограничений». «Не уверен, что без ограничений», — прошептал он, охотно придвигаясь ближе и склоняясь над моей макушкой, как голодный вурдалак над своей жертвой. «Порой я начинаю ненавидеть себя за этот голод. Кажется, я лишаю тебя чего-то важного. А иногда я даже начинаю думать, что лучше бы доживал свои дни в тени. Так тебе, по крайней мере, не пришлось бы меня кормить, как какую-то тварь». Я нахмурилась, а потом сердито придвинулась сама. «Ты эти пораженческие настроения брось. Пока я жива, вы с Гором тоже не погибнете. Я хорошо помню цену за ваше воскрешение и готова платить ее до тех пор, пока мы не найдем для вас иного выхода. Так что не сметь кукситься и раскисать, и чтобы я больше от вас этого не слышала». Призрак послушно кивнул и молча обхватил меня со всех сторон, покрыв волосы густым слоем сверкающего инея и превратив вырывающийся изо рта воздух в полупрозрачный пар. «Не холодно?» — заботливо спросил он, когда я передернула плечами. «Нет, щекотно, когда ты дышишь на кожу». «Я не дышу». «А мне все равно щекотно». Гор, подумав, выдохнул длинную дорожку инея на мою шею, мгновенно покрыв ее тоненькой корочкой льда, и снова отодвинулся. «Так лучше?» «Немного». Я шмыгнула носом, а потом снова замерла, позволяя ему забирать столько тепла, сколько требовалось. И изрядно удивилась, когда он неожиданно разжал руки, а потом задумчиво поворошил мои обледеневшие волосы. «Сегодня с тобой что-то произошло». Я против воли замерла. «Что-то не очень хорошее», — также задумчиво заметил он. «Тебе снова было больно». «Ой, ты почувствовал?» «Значит, было», — пристально посмотрел Гор. «Да, но я же отключила знаки, все кроме...» Он кивнул. «Кроме моего. Поэтому сегодня утром мне было неприятно. А тебе, судя по всему, больно. Кто тебя обидел?» От этого невинного вопроса у меня мороз продрал по коже, потому что голос у тени стал ровным и спокойным, как в могиле. Его пальцы рассеянно коснулись моей макушки, пробежались по шее, наконец безошибочно остановились напротив сердца и задумчиво замерли, словно решая, правильно ли угадали. «Так кто тебя обидел, сестра?» Неестественно ровно осведомился он, продолжая блуждать рассеянным взглядом по моему лицу. «Я чувствую на тебе следы чужой Дейри, и она касалась тебя достаточно долго, чтобы сохранить запах до самой ночи. Кто это? Я его знаю». «Я ушиблась на тренировке», — поспешила успокоить его я. «Была невнимательна, поэтому схлопотала от мастера. Ничего страшного. Он потом помог мне восстановиться». «Он прикасался к тебе?» Почему-то холода в голосе тени стало еще больше. Просто размял мышцы». Нахмурилась я, почувствовав, что брат начинает сердиться. И, кажется, не только сердиться, а еще и раздумывать на вполне определенные темы. «Что в этом плохого?» «Ничего», — медленно отозвался призрак, снова коснувшись моих волос. «Кроме того, что он делал это неоправданно долго. Так долго, что его запах до сих пор не выветрился». «Почему ты меня по-прежнему чувствуешь? Знак Гора ведь молчит, а на тебе я знак не оставляла». «На мне тень твоего знака, поэтому я чувствую его, даже когда ты этого не хочешь». Я нахмурилась еще сильнее. «Очень интересно. А мои эмоции ты тоже ощущаешь?» «Иногда», — прошептала тень. «А почему я узнаю об этом только сейчас?» «Потому что я сам узнал совсем недавно. Наверное, это стало сильнее». Я задумчиво на него посмотрела. «А может, это ты стал сильнее, брат? Раньше, помнится, ты не умел гулять на воле». «Амулеты дают нам много силы», — вынужденно признала тень. «За последние века кланы накопили ее столько, что даже Гору нелегко ее сдерживать. Приходится постоянно искать, куда потратить. Но ему проще. У него есть я. И тень. А вот асу труднее. Его сила умножается от трона, тогда как тратить ее почти не на что». «Плохо. Он может сорваться, как в прошлый раз». «Если не найдет способа ее сбросить. Кланы ведь подпитывают амулет безостановочно. А владыки безотчетно забирают эти силы. Поэтому-то владыками всегда становились лишь сильнейшие». Я покачала головой. «Боюсь, братья не были сильнейшими при жизни. Даже ас. Иначе давно стали бы теми, кем стали». «Да», — шепнул Гор. «Но они стали ими после смерти. Тень меняет Дейри. Еще сильнее она меняет людей. Но уж совсем резко она меняет не людей. А они пробыли в тени долго». «Ты ведь был с Гором при жизни», — неожиданно вспомнила я. «Ты должен знать, каким он был раньше. Его имя, прошлое, все. Ты знаешь то, про что он сам не пожелал вспоминать?» Тень грустно кивнула. «Расскажи». «Нет», — неожиданно покачал он головой. «Прости, но он просил меня не делать этого». «Почему?» — искренне изумилась я. «В вашем прошлом есть что-то постыдное?» «Есть. И немало. Поэтому я бы тоже хотел его забыть. Так, чтобы как с чистого листа, как гор, словно ничего не было». «Хорошо. Не стану настаивать. В конце концов, все свидетели ваших ошибок мертвы. Ведь с короной хоть и маги живут не так долго, как в Валионе». «Мы не умеем поддерживать искусственную жизнь в стареющем теле. Мы живем схваткой, боем, и не оттягиваем момент встречи со смертью, если она вдруг стучится в дверь. Напротив, мы ждем ее, уважаем и прославляем как соперницу, которую невозможно победить». «Поэтому у вас нет заклятий, продлевающих жизнь», — грустно закончила я. «А если бы и были, вы бы все равно не стали ими пользоваться. Для этого с короны слишком горды». «Ты нас осуждаешь?» «Как я могу осуждать кого-то за добровольный выбор? У каждого есть право жить так, как он считает нужным, и право на ту смерть, которую он желает получить». «Ты понимаешь», — слабо улыбнулся призрак, на мгновение снова приблизившись и подарив мне еще одну волну потустороннего холода. «Ты действительно нас понимаешь». «После того, как вы всем скопом потоптались по моим мыслям и памяти, что угодно начнешь понимать. И даже ругаться, как последний сапожник, у которого внезапно закончился материал для важного заказа». «За ругань извини. Мы не планировали вместе со своими умениями передавать еще и эти знания. Просто некоторые мысли очень трудно контролировать». «Да я не в обиде. Так мой фантом получился достовернее. Даже король не усомнился. И Фаэс. Тот же Горлопан. Да почитай, еще никто не сообразил, что Гай на самом деле просто блеф. Какой же рейзер без сочного мата? И какой же мужик без крепкого свиста? Я только с алкоголем пока не нашла общего языка. Но тут уж не моя вина. С некоторых пор мой организм его не принимает, поэтому напиться до поросячьего визга я не смогу при всем желании. А вот все остальное, пожалуйста. Ну, за исключением борделей, конечно». Призрак тихо рассмеялся. «Ты все равно чудесная», — прошептал он, ласково вдохнув облачком холодного пара. «Если бы ты не была моей сестрой, я бы, наверное, рискнул позвать тебя в тень. Насовсем. Не ради брата, ради себя, понимаешь?» Я хмыкнула. «Спасибо за комплимент. Но ты уверен, что я бы согласилась?» «Я бы смог и без твоего согласия», — совсем тихо признался брат. «Ведь когда-то я тоже был сильнейшим, и когда-то так же, как Гор, владел всей силой адаманта. Даже сейчас многое осталось. Понимаешь, я только поэтому так силен и так многое могу даже в виде тени. Например, в этот самый момент». Я замерла. «Ты? Бывший владыка адамант? Вот тебе и на. Брат, ты меня поражаешь». «Ну, хоть чем-то я смог тебя удивить», — невесело усмехнулся призрак. «Обычно тебя не удается выбить из колеи. А так, наверное, мне есть чем гордиться. Не разочарована?» «Нет», — растерянно отозвалась я, все еще находясь в шоке. «Я просто понять не могу, зачем ты это скрываешь, и почему даже Гору не сказал. Ты ведь не сказал?» «Нет». «Почему? Это как-то связано с вашим общим прошлым?» Тень заметно вздрогнула. «Да, напрямую. Потому что Гор, он...» «Кто?» Я даже застыла от неожиданной догадки. «Кем он тебе приходится?» «Он мой пра-пра-пра. И еще несколько раз правнук. Беззвучно выдохнул дух, как-то разом ужавшись и съежившись. Точнее, внук от побочной ветви. Бастард. Неузнанный, нераспознанный в детстве. Я сам не знал, что он есть. Не знал ни при жизни, ни тем более после смерти. Только когда начался ритуал, когда он пришел в тень и позвал будущего брата. У меня ведь больше не было наследников. Я сглотнула. «Значит, вот почему ты его не убил». Голос призрака внезапно сорвался на болезненный шепот. «Вообще-то я его убил». «Что?» «Да», — горестно кивнула тень. «На самом деле это я его убил. Тогда, во время ритуала, потому что он был слишком юн и неосторожен, а я, напротив, чересчур силен и не сдержан. Тогда мне казалось, что в адаманте не должно быть никакой слабины, никакого изъяна, ни червоточинки. А он пришел, сомневаясь в своем праве. Он был слишком молод для полноценного обряда, и я убил его, не узнав. Так что он даже не понял и не запомнил, что произошло. Зато это запомнил я. А поняв, испытал такой ужас, что... Дух прерывисто выдохнул. Это было страшно, Гайде. Последний в роду. Единственный, кто мог бы стать новым владыкой. Когда я умирал сам, мне и в сотую долю не было так больно, как в тот миг, когда я понял, что натворил. Я был готов зубами рвать тень. Пошел бы на все, чтобы его вернуть. Я отдал бы все оставшиеся мне вечности в пустоте, лишь бы вернуть Горок жизни. Я держал его дух многие годы, не давая раствориться. Держал в надежде, что когда-нибудь в тень придет тот, кто сможет принять его в себя. А когда однажды поблизости открылась воронка, решил, что другого шанса может и не представиться. Поэтому я рискнул и отпустил его обратно в мир, понадеявшись, что это вернет его к жизни. Я сжала кулаки. Это была воронка Эаров? Пройдя через нее, Гор угодил из одной ловушки в другую. Однако именно тогда я рискнул впервые ему показаться и предложил помощь, хотя бы на то время, пока он находился в тени, связанный заклятиями. «Ты ждал вместе с ним все эти годы заточения в браслете?» «Да», — понуро согласился дух. «Ждал, что когда-нибудь оковы рухнут, и он обретет свободу. Я подпитывал его каждый день и каждую ночь молил Лойна о помощи». «Вот почему он стал так силен», — прошептала я, неожиданно прозревая. «И вот почему стали сильны они все. Это ты сделал их сильнее. Ты соединил их с тенью так, как Эары совсем не планировали. Ты нарушил ход заклятия. Это из-за тебя мне удалось его сломать». Призрак неслышно вздохнул. «Я ослаблял браслет почти сотню лет. Но ты закончила эту работу всего за 2 недели». Я прикрыла глаза. «Значит, вот почему у нас все получилось». «С твоим появлением оковы стали слабее. Но если раньше Гору и остальным некуда было деваться, то с тобой они могли обрести настоящую свободу. В твоем разуме, в твоем теле, в твоих мечтах и надеждах, а потом и наяву, чего я, если честно, совсем не ожидал». «Но как это стало возможным, если Гор был мертв? Как он сумел ожить, если, в отличие от остальных, его душа попала в браслет отдельно от тела? Кто тебе сказал, что у них были тела? Ребята, я неожиданно осеклась и ошарашенно возрилась на призрака, только сейчас сообразив, что сморозила глупость. Черт! Если уж Горний понял, что умер по-настоящему, то почему этого не могло случиться с остальными? Нельзя умереть понарошку. Отвечая на мой невысказанный вопрос, шепнула тень. Ты права. Они все были мертвы и попали в браслет через воронку. Никто и никогда не трогал их тел. Они давно истлели, рассыпались прахом, тогда как души обрели вторую жизнь всего лишь 100 лет назад. Просто им запретили об этом помнить. Велели считать, что на самом деле они умерли недавно. И они считали. А потом появилась ты и сказала, что будешь помогать. Так, как помогала бы живым. После чего они начали постепенно вспоминать, каково это, когда рядом есть кто-то, кому ты не безразличен. И успели поверить настолько, что когда ты велела им ожить, когда попросила свое оружие, оружие Эара, понимаешь, отдать живым живое, а мертвое оставить мертвым. Они стали такими, какими себя помнили и чувствовали, ошарашенно поняла я. Они стали такими, потому что были уверены, что смогут, и потому что магия Эаров тоже посчитала их живыми. Это было безумие. Тихо согласился призрак, изучая меня странновато горящими глазами. Но сила Ишты в том и состоит, чтобы дарить жизнь. И ты ее подарила всем нам. Именно тогда ты и стала настоящей хозяйкой. Именно поэтому мы так тесно к тебе привязаны. Теперь понимаешь? Да. Зачарованно прошептала я, не в силах до конца осознать произошедшее. «Если бы я тогда знала, что творю...» «Это правильно, Гайде!» Ласково улыбнулся дух, ненадолго подлетев ближе. «Кто, как не Ишта, может вернуть к жизни умерших? Кто, как не Ишта, способен дарить такие бесценные подарки? И кто, как не ты, способна подарить мне прощение?» Я всмотрелась в темноту под низко надвинутым капюшоном и медленно покачала головой. «Мне не за что тебя прощать, брат. Напротив, я могу только сказать тебе спасибо. За себя, за них, за нашу общую связь, за то, что ты помог мне с Лиг-Кеолом. Это ведь ты меня удержал. И ты вытащил из той бездны, в которую я едва не упала. Не отрицай. Теперь я понимаю, откуда к гору пришло это знание. А то не помню, понятия не имею, просто подумалось по наитию. Это был ты все время». «Я совершил много ошибок». Я снова покачала головой. «Твои ошибки пусть останутся в прошлом. Незачем сокрушаться о том, что было. Посмотри лучше вперед и реши, что ты хочешь». Для того, кто больше 100 лет держал в своих руках 4 уставших души, это не должно показаться слишком трудным. Тень тихо вздохнула, а потом ненадолго прильнула снова и неслышно шепнула. «Я попробую, Гайде. Спасибо тебе за совет». «И не забудь о том, что с некоторых пор у тебя есть не только живой внук, считающая тебя родной душой, но и очень решительная сестра, которая непременно найдет способ сохранить ту жизнь, которую ты помог ему обрести».